«Дядя Прохор, ты чего? Какой из тебя вышибала?» — покачала головой владелица трактира. «Петр, где он? Что с ним?» — траванулся бедолага. «Из клозета не вылезает», — отмахнулся мужик, без дара силы, щуплый и неподходящий на роль вышибалы. «Дай дубинку и не волнуйся, меня многие знают и уважают». «Пока не напьются», — буркнула девчушка, но требуемое дала и с тревогой проследила за Прохором, занявшего место у входа. «Все это замечательно и хорошо, но что меня сюда привело?» Потер висок и посмотрел на наручные часы. «До встречи с императором остается 2 часа, пора уже выдвигаться, а то опаздывать некрасиво». «Но что-то не дает уйти». Еще раз осмотрелся и запустил диагностику. «Посетители себя накачивают вином, пивом и чем-то крепким. Всем все привычно и знакомо. Кстати, из паренька и девчушки выйдет отличная пара, дополняющая друг друга, но не супругов, так далеко не загадываю, а истинных целителей. У них дар будет посильнее, чем у Анны Кощеевой. Кстати, если их втроем свести, то, объединив свои источники, они даже мертвого из могилы на ноги поставят. Ну, если у того еще кровь не застыла. Откуда такая уверенность? Да в аурах этих подростков чуть ли не светится жизненная сила и способности к медицине. Правда, они не обучены, но это дело наживное, как ректор говорю. Хм, положение Лены незавидное, ее еще в университет мог бы сманить и из этой ямы вырвать. А вот Илья над ним мамаша хлопочет. Впрочем, даже она на секунду задумалась, когда поняла, кто перед ней. Но почему сына прячет? Не из-за того ли, что у него настолько чисто белый дар? Как ни удивительно, но некоторые маги способны спутать дар стихийного целителя с некромантом. Диагностируя способности и углубляясь в ауру такого уникума, проверяющие осознают, что тот способен оживить умершего. Как только это понимают, то вместо белого видят черный и решают, что перед ними темная сила. «Девонька, тебе передали?» — подошла к стойке пожилая женщина и протянула Лене кувшин. «Что это?» — нахмурилась владелица трактира. «Почем мне знать?» — пожала плечами посетительница. «Просили отдать. Бери». Символ разрушения на стенке кувшина стал наливаться красным цветом. Меня из-за столика вынесло на одних рефлексах. «Не трогай его!» — заорал я, в прыжке перепрыгивая стойку и стараясь сбить Лену с ног. Мне это удалось, мы с грохотом упали на пол. Глаза девчушки наполнились слезами от боли и обиды. Объяснить ей ничего не успел. Вспышка резанула по глазам, где-то за спиной взревело пламя, послышались крики боли и отчаяния. Ну, хоть в этом не ошибся, правда и запоздало. Стихийный огонь бушует и готов все поглотить, а мы с владелицей трактира оказались в этакой ловушке, когда некуда бежать. И что остается? Обуздать огонь или сквозь него прорваться наружу и вдохнуть полную грудь свежего воздуха? Что за мысли? Неожиданно понял, что вокруг сгущается темнота, очень схожая с магией, остаточные следы которой обнаружил в капельках яда, который применялся против меня и императора. Похоже, я все же напал на след того, кто собрался изменить положение дел в империи. Теперь бы отсюда выбраться, да только все тело стало весить словно десятки тонн, в голове путаются мысли, а глаза закрываются. И все же, это я удачно зашел. Осталось дело за малым — уйти из трактира невредимым и желательно с девчушкой и пареньком, который, надеюсь, не пострадал. Все же он на приличном расстоянии сидел от места взрыва. Глава 16. Неожиданный удар. Девчонка отчаянно стала пихаться, не понимая, что прикрыл дуреху от стихийного пламени, бушующего над головой. «Не двигайся», — шикнул на Лену. «Не расходуй кислород, он тебе еще понадобится. Сейчас немного затихнет необузданное пламя, и мы уйдем. Пусти, там же Илья». Еще активнее запихалась владелица, теперь уже бывшего трактира. «Увы, тут выгорит все, вопрос времени, и пожар никто не потушит. Ну, теоретически мог бы справиться, но не факт, что хватило сил. Хотя, нет, атака целенаправленная, никто ничего не сможет такому противопоставить. Пока все внутри не выгорит, стихия не успокоится». «Ты чего ждешь?» — мысленно обратился к ящерке, перебравшейся на мою шею и наслаждающуюся происходящим. Она как бы купается в огне и впитывает его в себя. Вот только габариты несопоставимы. В кувшине плескалось в разы больше стихии, чем моя саламандра. Ящерка, по понятным причинам, не отвечает, не умеет она говорить. Да и команды, как правило, никогда не воспринимала, если сама этого не желала. А что с нее взять? Она частичка стихии, а с той договориться невозможно, если только успокоить. Правда, в последнее время мы контакт наладили, и она стала подчиняться, но далеко не всегда и то из-за угроз. Хотя, помогала Саламандре Софи с энтузиазмом. Хаем, есть тут над чем поразмыслить. В том числе и при излечении той или иной болезни ее могу привлекать. Чистый магический огонь любую заразу способен сжечь без следа. Ящерка осторожно коготком по моей коже провела, как бы вопрошая, что хочешь. Щит над нами раскинь, а лучше купол. Мысленно буркнул я, оценивая собственные силы. Диагностика показала, что в трактире 6 человек погибли, 2 без сознания. Илью пламя отшвырнуло в стену, он ударился головой, лежит без сознания придавленный столом и истекает кровью. Вокруг меня образовался огненный контур, жар невыносим, дышать почти нечем, но сгореть нам с девчушкой не грозит. Идем. Поднялся и потянул на себя Лену. Энда, находиться в эпицентре бушующего пламени не очень-то приятно, но разглядывать и размышлять нет времени. Скоро обрушится крыша, провалится пол и нам придется намного тяжелее. До спасительной улицы всего-то 50 метров, но как их пройти? Напролом, других вариантов не вижу. Стихийное пламя загудело и полыхнуло вокруг нас. Пока защита ящерки справляется, я тоже приготовил похожий купол, но его продержу под таким напором стихии от силы 10 секунд в лучшем случае. С учетом же того, что волоку девчонку, которая с трудом ноги переставляет, то этого нам не хватит. Еще и пацана вытаскивать. Дошел до перевернутого стола, ножки которого превратились в огненные факелы. Вытащил Илью, истекающего кровью, и мысленно поморщился. У парня пробит череп, он почти на грани, если немедленно не оказать помощь, то спасти его не удастся. Пришлось воспользоваться заклинаниями исцеления, чтобы только тот продержался. А от контура, поставленного ящеркой, уже идет нестерпимый жар, а сам он потрескивает и стал темно-красным. Похоже, вот-вот и мы защиты лишимся. Хотел сунуться в окно, но в него буквально огненный вал из трактира идет и наружу вырывается. Где тут дверь в подсобку или на кухню? Ору девчушке, стараясь перекричать треск горящего дерева, взрывающихся бутылок и гул огня. Лена что-то невнятное отвечает, но потом показывает направление, а у самой взгляд прикован к моим рукам, испачканных в крови Ильи. Доплетаюсь до двери, девчонку на плечо перекинул, та обессилила. Парня тащу на руках, в защитном контуре заканчивается запас воздуха. Ногой выбиваю дверь, впереди коридор, что есть мочи бегу по нему, стараясь опередить ревущее позади пламя. Несколько поворотов и еще одна дверь. Сил уже нет, и если та заперта, то наши дела плохи. Можем оказаться в ловушке, в которую сам пришел. Ну, стену проломлю, еще есть в источнике небольшой резерв магии. Воздушным кулаком сношу преграду на пути и сразу же прыгаю вперед и в бок, так как в спину устремляется поток беснующегося огня, почувствовавшего еще один путь на волю. По инерции пробегаю 10 метров и только тогда у какой-то стены останавливаюсь. Кладу на землю паренька, снимаю девчушку с плеча и легонько бью ее по щекам. Та распахивает глаза и сразу же переводит взгляд на Илью. «Защитный контур сними», — хриплю, обращаясь к своей ящерке. Та подчиняется и в легкие устремляется поток свежего воздуха. С шумом дышит девчушка, а вот дыхания у паренька почти нет. «Илья, ты чего?» — подползает на коленях к приятелю Лена, из глаз которой капают слезы. «Подол рви», обращаюсь к ней, а сам рисую руну восстановления силы и, активировав ее, направляю на парня. Лена все правильно поняла, не задала вопросов. Треск ткани и в руках девчушки ровная полоса материи. «Перевяжу», задает мне вопрос. «Не спеши», качаю головой и оглядываюсь. «Мы в каком-то дворике, к нам никто на помощь не спешит, а с улицы доносятся крики о пожаре. Найди пролетку, ему срочно требуется операция». Говорю, а сам невольно смотрю на свои часы. До аудиенции с императором осталось 1,5 часа и, вероятно, опоздаю. Но бросить парня не могу, еще и потому, что к нему появились вопросы. Ответить он на них сейчас точно не сможет, но в его аурном следе имеются переплетения с Бергером и теми, кто на правителя покушался. Недаром мадам Саблина переживала, когда с ней беседовал. Знала, что сын замешан. Самое интересное, что Илья все понимал и плетение на свой источник Яру выставлял. Вот только они все разрушились, и приходится в срочном порядке обрывочные заклинания убирать, а то они тянут из его источника силу. Вытер лоб, размазывая по лицу налет сажи и еще раз осмотрелся. Девчушки нет, наверное, отправилась экипаж искать. Кстати, Лена чиста, ни намека на что-то плохое и связи с террористами. Ну, у девушки имеются темные пятна на совести, но они к моему делу не относятся. Раздался стук копыт и скрип колес, во дворик въехал экипаж, управляемый Леной. Господин, как Илья, спрыгивая с места, где обычно сидит извозчик, спросила меня девчушка, почему-то боясь подойти. Угнала пролетку, осторожно поднимая парня, поинтересовался я. Это его, ответила та. Правда, слугу не нашла, думаю, в толпе глазеет, как стража с пожаром борется. До ближайшей больницы дорогу знаешь, уточняю, а сам устраиваю парня на сиденье в пролетке. Лена нахмурилась, а потом сказала, в объезд придется, там толпа, крюк большой, выбора нет, вздохнул я. Гони во весь опор, сам же буду подпитывать твоего молодого человека. Он не мой, неуверенно ответила девчушка. Как скажешь, пожал я плечами. Минут 10 выбирались из переплетения узеньких переулочков, а когда выехали на широкую улицу, то оказались не так далеко от университета, а меня извозчик в рабочие кварталы вез намного дольше. Правда, надо отдать должное молоденькой вознице, та ловко с экипажем управляется, а лошадь ее беспрекословно слушается. Надо бы у Елены узнать, где она так научилась, ехать, где обычных горожан принимают или попытаться к целителям обратиться. Обернувшись и мазнув взглядом по лицу Ильи, спросила девчушка, у меня с собой денег нет, сразу заплатить не сумею, но потом за него точно рассчитаются и вас отблагодарят. В университет правь, там больница есть и платить не придется. Отмахнулся я и скрипнул зубами, отток магии у меня увеличился, а это значит, что организм Ильи начинает сдаваться. Лена на меня удивленно посмотрела, но уточнять ничего не стала. Лошадь ускорилась и вскоре мы остановились перед воротами. Сторож нас не спешит пропускать. В развалочку идет и что-то под нос бормочет. Я же не могу к нему выйти и даже крикнуть. Держу парня за руку и вливаю жизненную силу. Кто такие и чего в такое время тут-то забыли? Поинтересовался сторож, важно поглядывая на девчушку, которая постоянно на нас с пареньком озирается. Пропуск есть, ежели нету, то не пущу, у нас с этим строго. Я не знаю, растерянно произнесла девушка и на меня в очередной раз оглянулась. По моему лицу капли пота стекают. Губы очередное заклинание выговаривают и вмешаться в разговор не могу. А что у вас тут-то? Заглянул в пролетку сторож и на миг оторопел, а потом, крича на бегу, ринулся к воротам. Что ж ты молчала-то не могла сказать? Кто с тобой, простите, дурака старого? Правила такие. Створки ворот перед лошадью распахнулись, и мы продолжили путь. Куда тут-то править? Задала мне вопрос девчушка. Первый перекресток, направо, а через сотню метров налево. Сумел дать указание и увидел идущую по дорожке сестру-целительницы. «Подожди», — остановил Лену, замахнувшуюся вожжами. «Девушку в синем сарафане видишь?» «Ага», — покивала владелица сгоревшего трактира. «Ко мне ее проводи», — буркнул и положил ладонь на лоб парня. Подозрения оказались верны. У Ильи начинается жар, следом последует лихорадка, после чего судороги. В его источник проникла разрушающая все на своем пути темная магия, являющийся остаточным следом заклинания, находившимся в кувшине со стихийным огнем. «Поняла», — кивнула девчушка и выпрыгнула из пролетки. Удивительно, но лошадка медленно за своей временной возницей направилась. О чем девушки говорили, я не знаю, но Мария уже через пару секунд оказалась рядом. «Александр Иванович, как же так?» — задала вопрос сестра-целительницы, с испугом глядя на раненого парня. «Влей в него частичку силы, я почти на нуле», — попросил ее. А потом уточнил, сестра твоя где, дома отдыхает, а я со смены иду, решила прогуляться, беря Илью за руку, произнесла Мария под пристальным взглядом Елены, чего стоишь, к больнице правь, обратился я к спасенной, и та очнулась от транса и запрыгнула на место возницы, он слишком плох, печально произнесла Мария и добавила, жаль, такой красивый, голова Лены вжалась в плечи, она не оглянулась, подстегнула лошадку, а у самой всполохи в ауре чернее тучи. Нет, магии там нет, просто огромная горя и траур на девчушку обрушились. Не каркай, рыкнул на сестру целительницы и начал давать указания. Как только подъедем к больнице, то ты беги в операционную и готовь инструменты. Потом отправляйся за сестрой, времени у нас немного. Я лучше кого-нибудь пошлю за Оксаной, одну из сестер милосердия, находящуюся на дежурстве, возразила Мария. «Хватит в него вливать энергию, отдохни, а то сил лишишься», — прервал я передачу магии от девушки к парню. «Сама решай, как быстрее госпожу Лисицыну в операционную привести, каждая минута на счету». «Поняла», — покивала Мария. «Это здесь?» — задала вопрос Лена, останавливаясь у входа в больницу. «А то ты не видишь», — воскликнула сестра Оксана и выскочила из пролетки. «Мне хватило 2 минут, чтобы перенести парня и уложить его на операционный стол. Честно говоря, не знаю, с чего начинать. Повреждения в его источнике серьезные, очень опасная рана на голове, а у меня всего 2 руки. Нет, находись тот в менее тяжелом состоянии, то не стал бы опасаться и методично исцелил. Восстанавливаю кости черепа. Принял непростое решение, так как разрушение источника у Ильи продолжается и способно привести к смерти пацана. Мне взялась ассистировать молоденькая сестра Милосердия. Предварительно, до сращивания черепа, необходимо промыть повреждения, убрать сгустки крови, попавшую в рану грязь и все осколки от обломков, а последних приличное количество, начиная от мелких стекол и заканчивая острыми обломками костей. Еще и кровь сложно остановить, та время от времени сочиться начинает, несмотря на руну заморозки, которая быстро разрушается из-за остаточного темного заклинания. Промой все обеззараживающим зельем, даю указания своей ассистентке, а сам выплетаю плетение с ловушкой, в которую требуется загнать все остаточные следы чужеродной магии, воздействующие на источник парня. «Лить?» – спрашивает меня сестра Милосердия, держа над открытой раной парня склянку. «Да, медленно, коротко говорю, а сам прикидываю, хватит ли сил на сразу 2 руны. Потребуется срастить череп, а потом запустить регенерацию, в том числе и кожного покрова, а то Илья будет ходить со странной плешью. У него же приличный участок кожи с плотью вырван. Нет, 2 рунами не обойтись, требуется плетение». «Что здесь?» – вбегает в операционную Лисицына. «Поделись с парнем жизненной силой, я почти опустошен». Произношу и чувствую облегчение. Целительница с такими травмами обязана справиться, и об этом могу не волноваться. Сразу же сосредотачиваюсь на источнике парня. Ловушка для сбора обрывочных заклинаний установлена. Короткий посыл, и она начинает наполняться. «Саша, рана не затягивается, его магия мою не принимает. Какой-то блок выставлен», — произносит целительница. «Мелкий засранец этот Илья. Руну отторжения использовал в связке с отрицанием помощи. Зачем он это сделал? Чтобы на него мать влияние не оказывала, и ведь плетение так быстро не убрать, еще и сила из его источника потяну. Так, а почему он мою помощь принял? Некогда думать над этой загадкой. Но, скорее всего, из-за того, что Лисицына пользуется чистым даром, а я использую его, пропуская через рунную магию. Оксан, поддерживай в парне жизненную силу и делись со мной энергией, даю указание. На миг отвлекаюсь, краем глаза замечая встревоженную Софи. Княжна ничего не спрашивает, но ей точно не нравится, что целительница положила свою ладошку на мою грудь. Пиджака на мне давно нет, рубаха промокла от пота, а для более тесного и лучшего контакта для передачи силы рука Лисицыной соприкасается с моей кожей. Что-то тихо произносит девчушка, обращаясь к Софии, та присаживается возле нее. Лена зажимает рот локтем, стараясь заглушить рыдание. Похоже, владелицу сгоревшего трактира накрыло осознание произошедшего. Княжна ей что-то говорит, а потом обнимает. «Ладно, разберутся. Давай же», цежу сквозь зубы, заставляя источник парня вытолкнуть мою магическую ловушку и усилить регенерацию. Кости черепа сращиваются, костная ткань восстановлена и в месте пролома нет никаких дефектов. Нарастить мясо и кожу задача элементарная, и с ней справится не только Лисицына, но и сам парень, даже будучи в бессознательном состоянии. Но я довожу дело до конца и устало тру рукой глаза, когда закончил. «Господин Воронов, браво! Такой точности, быстроты и уверенности еще никогда не видела», обращается ко мне Оксана Игоревна, продолжая держать руку на моей груди. «Удивительно, но моя ящерка ведет себя тихо, как и Саламандра Софи, при этом Лисицына-то чуть заметно меня поглаживает, а в глазах молодой женщины не только восхищение. Я-то знаю, что после такого стресса, выплеска силы из источника и смешивания ее с той, которая принадлежит другому полу, то накатывает желание обладания друг другом, и от этого нет лечения, только время и мучительное изнурение собственного организма. Выдержит ли Оксана? За себя ни капли не переживаю, но молодой женщине потребуется удовлетворить свою страсть. Похоже, это понимает и княжна. Откуда только у нее такие познания? И почему она не прервала лисицыну, заменив ее собой? Ведь могла бы это сделать, раз понимала, к чему дело идет. Еще и аура у Софи совсем сникшая, словно она пережила эмоциональный удар. А случился он еще до прихода в операционную. Что с тобой? Подхожу к княжне, а та отводит взгляд в сторону, при этом толкая в бок спасенную мной девчушку. Господин врачеватель, что с Ильей? Он поправится? С замиранием сердца, спрашивает Лена. Он тебе еще надоест приставаниями? Усмехаюсь и уточняю. Пару дней на больничной койке в полном покое. Требуется уточнить, не случилась ли потеря памяти. Если такое и произошло, то пугаться не стоит, это временное явление. А когда он начнется? Закусив губу, уточняет Лена. Если не ошибаюсь, то через пару часов, произносит позади меня лисицына. Могу ли сообщить его родным? Что-то прикидывая в уме, уточняет девчушка. Да, на тебя и его мать выпишет пропуск, Оксана Игоревна. Посмотрел на целительницу, и та понятливо кивнула. Прости, но кого-то еще на территорию университета пускать не хочу. Нет на то веской причины. Хорошо, хорошо, поняла, кивает девчушка. Сейчас поеду к госпоже Саблиной и все ей расскажу. Да, простите, она на секунду замялась, но потом уточнила. А какова плата за спасение Ильи? Спасение, переспросил я и, улыбнувшись, продолжил. Спасение, бесплатно, а лечение обойдется в пару тысяч, точнее не скажу. Однако, если с деньгами у Юлии Петровны проблемы, то этот вопрос решим, не переживай. Вы знакомы с мамой Ильи? Удивилась Лена, а вот София и вовсе нахмурилась, но потом сделала вид, что ее это не касается. Встречались, ответил и только сейчас вспомнил, что на аудиенцию к правителю безнадежно опоздал. Часы показывают 8:00 вечера. Обидится ли император? Ну, с таким пренебрежением от своих подданных он вряд ли сталкивался. Боюсь, объясниться будет сложно. Но сейчас меня больше заботит угнетенное состояние княжны. У нее даже саламандра какая-то сникшая и безучастная ко всему происходящему. Что произошло за такой небольшой срок, пока мы с девушкой не виделись? Ночью чуть черту не перешли, утром расстались нормально. Есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Я съезжу за мамой Ильи, она уже наверняка знает, что мой трактир выгорел и сына ищет, посмотрела на меня Лена. Сейчас оформлю на них пропуска, поняла мой взгляд лисицына. Пойдем, кивнула девчушке, а потом покачала головой. В таком виде тебя не отпущу, сначала умойся, а с платьем что-нибудь придумаем. Согласен, голыми коленками сверкать негоже, в том числе и слиться сажу и копоть ей смыть необходимо. Ну, Оксане доверяю, она с этим легко разберется, а Мария поможет. Впрочем, Елена на сестру целительницы подозрительно поглядывает, думаю, помнит, как та Илье сказала, когда его увидела. Эх, молодежь, мне бы их проблемы. Впрочем, как раз таки не понимаю, из-за чего на меня Софи дуется. Пойду и я умоюсь, да какой-нибудь халат найду, сказал и покинул операционную. Надеялся, что княжна отправится следом, но она сделала безучастный вид. Даже лисицына на Софии то как-то удивленно посмотрела. Наскоро привел себя в порядок, если так можно сказать. Умылся, обтер себя по пояс мокрым полотенцем, да халат надел. Требуется связаться с резиденцией императора, чтобы предали Степану Васильевичу мои извинения и, если еще требуется, назначали другое время для аудиенции. С этими мыслями из здания больницы вышел и увидел поджидающую меня княжну. На душе стало тепло и радостно, однако это длилось ровно до той поры, когда подошел к девушке и взглянул в ее глаза. «Чем тебя обидел?» Задаю вопрос, уже понимая, что та держится из последних сил, подавляя рыдание. «Почему недавно плакала?» Потянулся рукой к ее лицу, чтобы пальцами погладить, но княжна отпрянула. «Саша, не делай этого!» Покачала головой. «Нам необходимо переговорить. Куда пойдем? Отыщем скамейку в парке, займем беседку или в кабинете побеседуем?» Задаю вопросы, а сам стараюсь разобраться в ее всполохах ауры. Настрой девушки все больше и больше не нравится, но причины не ясны. И почему-то мне не хочется слышать того, что она задумала сказать. «Твой кабинет подойдет», — тихо произносит Софи. «По дороге не расскажешь, что случилось?» «Нет», — качает головой девушка и первая направляется в сторону университета. «Даже под руку меня не возьмешь, тут сейчас никого», — говорю и уже догадываюсь, что она ответит. «Нет», — вновь односложно отвечает та. Допытываться не стал, в том числе и ничего не рассказывал, Так весь путь молча и проделали. И только когда пришли в кабинет, и даже не расселись по креслам, то Софи сразу выпалила: «Давай расстанемся. Ты меня бросаешь?» Задаю ей вопрос и подхожу вплотную. Девушка пятится, прячет глаза и молчит. Продолжаю двигаться на княжну. Та отступает и, наконец, упирается спиной в стену. «Объяснишь?» Смотрю на ее губы и с трудом себя сдерживаю, чтобы не смять их поцелуем. «Нет», чуть качает головой Софи, но потом находит в себе силы продолжить. «Саша, так будет лучше для всех». Уверена, горько усмехаюсь и хочу убрать ее выбившийся локон, но в последний момент останавливаюсь и пальцами упираюсь в стену. «Да, не остается выбора», кусая губы, шепчет княжна. «Он есть всегда», отрицательно качаю головой, а потом касаюсь ее щеки пальцами. «Говори, не мучай меня неведением. Лучше горькая правда, чем красивая ложь. У нас с тобой есть чувства, источники те связаны. Разрыв пережить окажется непросто. Или ты безответно и с первого взгляда в кого-то влюбилась? Так поведай мне, кто этот смертник. Помнишь, о чем говорил, что теперь все мужчины рядом с тобой окажутся в зоне риска, за исключением родных, стариков и детишек?» «Саша, не мучь меня», со слезами на глазах отвечает девушка. «Отец?» Коротко спрашиваю. «В том числе», горько кивает Софи. «Меня и правителя не поймут, если объявим о наших с тобой отношениях. Власть императора сразу ослабнет, тебя же посчитают расчетливым и хитрым проходимцем, у которого недавно даже титул оказался отозван. Но это не основная причина», покачал я головой. «Мы такой поворот событий обсуждали, и не ты ли говорила, что все выдержишь?» «Прости, но большего сказать не могу», сникла девушка. «Я тебе разонравился, это не относится к делу, нам не суждено быть вместе», отвечает Софи, подныривает под мою руку и оказывается за моей спиной. «Я ухожу, и не преследуй меня. Завтра передам в канцелярию университета просьбу об отчислении. Надеюсь, ты ее удовлетворишь, и мне не придется заваливать экзамены, краснея перед преподавателями». Даже так, оборачиваюсь к Софи, а потом горько улыбаюсь. «Это из-за Максимилиана?» «Неважно», отмахивается та, «я уже все сказала. Прощай». Она стремительно покидает кабинет. Мог бы ее догнать и остановить, но это ни к чему не приведет. Девушка осознанно на это пошла, решение приняла не спонтанно, все взвесила и от своих слов сейчас отказываться не станет. До жути захотелось напиться, но алкоголь боль утраты второй половинки и пустоты в душе не излечит, только позволит на время забыться. «А не этого ли мне надо?» Задаю себе вопросы с ненавистью, смотрю на зазвонивший телефон. Ответить необходимо, догадываюсь, что это из резиденции императора. Интересно, как долго пробуду на должности ректора и так ли это теперь мне необходимо? Медленно иду к столу и снимаю трубку. Глава 17. В резиденции. Порученец правителя Российской империи прибыл за мной на двух автомобилях. При этом, в каждом находилось четверо боевых офицеров, если считать водителей. Они оперативно сработали, прошло всего 40 минут, после звонка из резиденции. Я только и успел привести себя в порядок, немного обдумать дальнейшие действия в отношении Софи. Отпускать девушку не собираюсь, в этом уверен на 100%. Другой вопрос, как заставить ее передумать? Ну, для начала требуется узнать настоящий мотив, из-за чего или кого она пошла на такой шаг. Подозреваю, причина в Максимилиане. Именно княжич вынудил ее принять такое решение. «Господин ректор, разрешите?» Стукнув пару раз в косяк двери, в кабинет вошел порученец правителя. «Вы уже прибыли», кивнул я, вставая из-за стола. «Готовы?» Безразлично спросил штабс-капитан. «Да, пойдемте», направился на выход, но остановился от взмаха руки порученца. «Если имеете оружие или артефакты, то оставьте их здесь или сдайте мне на хранение. У меня с собой ничего нет», спокойно ответил и чуть развел руки в стороны. «Вольны обыскать». «Простите, служба», штабс-капитан сделал шаг навстречу и бегло похлопал ладонями по моему пиджаку и брюкам. «Обыск кажется поверхностным, но у порученца императора на пальце интересный перстень. Цвет камня указывает на близость готового к бою или находящегося в режиме ожидания артефакта, а тактильные ощущения позволят сделать вывод о припрятанном обычном оружии». «Понимаю», спокойно ответил я, когда военный сделал шаг назад и удовлетворенно кивнул. «Вы меня арестовали?» «Такого приказа не получал», пожал плечами штабс-капитан. «И все же, это больше напоминает на взятие под стражу. Еще и усадили меня на заднее сиденье между двумя поручиками, при этом те немногословны. Хоть время уже и позднее, но мое почетное отправление видело несколько студентов. Не сомневаюсь, они сделают неправильные выводы. Подумают, что в чем-то провинился и неважно, что за мной пришли гвардейские офицеры, а не жандармы или полиция. Машины тронулись, а я прикрыл глаза, чтобы обдумать произошедшие события. Происшествие в трактире меня заинтересовало только из-за того, что непонятно, как там оказался. Нет, пришел сам. Но почему? Интуиция. Не могла она так четко и уверенно меня привести в место, где будет атака темной магии. Что тогда? Должна иметься зацепка. Каким-то образом сработала поисковая магия. Но плетение на тот момент использовал слабые, да и ничего такого в итоге не выявил. Все же случайное стечение обстоятельств. Такой вывод напрашивается, но в нем продолжаю сомневаться. Зато поймал себя на мысли, что стараюсь не думать о том, как Софи поступила. Правда, она еще не догадывается, что легко от меня не отделается. Сама же за мной бегала, а потом чего-то испугалась и думает, что смирюсь, как с поведением Островской. Зря. С Катей у нас другие отношения сложились, партнерские и дружеские, ничего похожего на душевную близость. «Приехали, выходите», — прозвучал голос порученца, заставив меня открыть глаза. Молча покинул автомобиль и отправился за сопровождающим. Позади идут все те же двое поручиков, между которых сидел в авто. Под конвоем, а иначе и не скажешь, мы прошли на третий этаж, попетляли по длинным коридорам, миновали несколько залов и в итоге меня завели в просторный кабинет, больше напоминающий библиотеку. «Ждите здесь, Степан Васильевич скоро будет», — сказал порученец и оставил меня одного. Удержался от запуска диагностической сети, подозревая, что это ничего не даст. Охраны рядом предостаточно, в том числе и в смежных с кабинетом комнатах. Это невооруженным взглядом видно, правда, в магическом свете. Телохранители правителя не скрываются, спокойны и расслаблены, но боевые артефакты у них наготове. В этом тоже ничего удивительного, меры безопасности после покушения усилены. Прогулялся вдоль шкафов с книгами, изучил висящую на стене карту, а потом устроился в кресле. К письменному столу, на котором лежат какие-то документы, даже подходить не стал. Уловка стара как мир. Уверен, для меня подготовили интересные бумаги, наверняка и печать с подписями на них стоят. Однако, такую проверку не пройдет только глупец. «Господин врачеватель, ты не заснул часом?» – раздался голос императора. Пришлось встать и, соблюдая этикет, склонить голову. Степан Васильевич появился через потайной ход. Кстати, последний неплохо замаскирован, я его даже не сразу почувствовал. А вот настрой правителя мне не понравился, в том числе и его обращение. «Ваше императорское величество, прошу простить за то, что не сумел сегодня явиться к назначенному часу», — произнес я. «Бывает, понимаю», — хмыкнул тот. «Что ж, не поведайте, что такое произошло, если проигнорировали приглашение». Оказался в месте, где случилась атака на владелицу трактира. Использовалась темная магия со стихийным огнем, пострадало несколько человек, одному из которых требовалась помощь. «И как, спасли парня?» — задал вопрос император, по губам которого скользнула мимолетная улыбка. «Все-то он знает, в том числе и то, что его дочь со мной попыталась разорвать отношения. Ну, Софи уверена, что ей это удалось. Святая простота, она еще плохо меня узнала. И почему не посоветовалась с баронессой, которую считает подругой, та ей бы сразу объяснила, что ничего у нее не получится. Судя по поведению моей ящерки, то даже поисковое заклинание не нужно активировать. Княжна этажом ниже находится, в отдаленной комнате, и ее настроение ниже плинтуса. Степан Васильевич, думаю, вам больше моего известно», — пожал плечами, мысленно давая себе зарок, что в сторожевой контур университета предстоит добавить сложное плетение. «Не уверен, что с многоступенчатым заклинанием справлюсь и все учту. Пожалуй, следует обратиться за консультацией к Штерну и задействовать его помощника. Ну, Иван Степной и так будет стараться, он считает, что у меня в долгу. Соглядатаев из своего окружения необходимо удалить, не люблю, когда кто-то доносит. Но, с другой стороны, от всех шпиков не избавиться, одного уберешь, в хорошем смысле слова, так на его место двое придут. Ну, не совсем так, врачевателем-то не являюсь, в отличие от тебя», — хмыкнул Коршунов и прошел за письменный стол. Император не попытался со мной за руку поздороваться и даже по плечу не похлопал, а еще недавно выказывал мне благодарность за спасение. Честно говоря, не удивлен, память у всех правителей примерно одинакова. Когда им выгодно, то помнит долго, А если интересы изменились, то за мелкие огрехи способны с невиданной жесткостью и жестокостью наказать. Как идет подготовка к турниру за честь университета? Задал неожиданный вопрос император. Готов в любой момент, ответил, а мысленно пожал плечами. Какая к черту подготовка, если дел не в проворот? Выйти на ристалище и что-то доказывать? Какой в этом смысл? Нет, понятно, что такие мероприятия повышают статус, развлекают толпу, но мне это мало интересно. Тем не менее, приходится соответствовать ожиданию. Хорошо, если готов, но подумываю не рисковать твоим талантом, а вместо тебя поставить другого бойца. Господин Воронов, что скажешь? С прищуром посмотрел на меня правитель империи. Его вопрос с подвохом. Вот только речь не про турнир, а касается ректорской должности. Недаром Степан Васильевич ни разу не упомянул ни мой титул, ни занимаемый пост. Как вам будет угодно, спокойно ответил я, понимая, что попал в опалу. Успехи студентов нового университета не вдохновляют, продолжил Коршунов. Дисциплина во вверенном тебе учебном заведении хромает. В Министерство образования уже несколько десятков жалоб на преподавателей и их отношение к детям из высокопоставленных кланов. Недавно и вовсе случился вопиющий инцидент, когда в женское общежитие ночью проникли молодые люди. Про больницу и вовсе удивлен. Там оказывается помощь разным слоям населения. Даже не представляю, как быть. Вот скажи, Александр Иванович, как бы на моем месте поступил? Император жестко на меня посмотрел. Оправдываться не буду, наказание приму, коротко ответил я. Гордый, хмыкнул Коршунов. А разве мои слова что-то изменят? Пожал плечами. А еще ты оказываешь плохое влияние на моих детей, постукивая по столешнице костяшками пальцев, произнес правитель. Максимилиан с твоей помощницей в близких отношениях, а Софья и вовсе мне перечить стала. Господин Воронов, ты же понимаешь, что такое положение вещей меня не устраивает. Готов уйти в отставку, спокойно ответил, мысленно ругнувшись, что не выполнил обещание данной целительнице. Прошение на ваше имя подам сразу после сдачи студентами экзаменов за первый семестр. За время каникул новый ректор пересмотрит учебные планы, возможно, произведет перестановку среди преподавательского состава. Таким образом это окажет незначительное влияние на учебный процесс. Но тогда тебе предстоит участвовать в турнире, а там опытные бойцы, скрестил руки на груди император, обдумывая мои слова. Если провалюсь, то моя отставка не вызовет удивления. Она и так мало кого заинтересует, отмахнулся Коршунов. Что же с тобой делать? Он замолчал. В кабинете воцарилась тишина. Степан Васильевич явно недоволен, как повернулся разговор. Почему-то он не стал предъявлять претензий, как говорится, в лоб, что на него совершенно не похоже. «Что у тебя с моей дочерью?» Неожиданно задал вопрос правитель, цепко смотря мне в лицо. «Она моя студентка, но собирается отчислиться», — ответил я. «На моей ауре, источнике, эмоциях и даже ящерке выставлен сильный щит, усиленный рунным плетением. Коршунов не оставляет попыток его сломать, но у него не получается. Я не про это спрашиваю», — покачал головой правитель. «Ты догадываешься, что о ее увлечении твоей персоной мне известно? Разумеется, смотреть сквозь пальцы на такое не собираюсь. Княжну не поймут, если она сделает такой выбор, а меня осудят и посчитают слабаком, неспособным укрепить империю». Молчу, парировать слова правителя нет желания, но он точно не знает, что Софи решила от меня отказаться. Как и ожидал, не Степан Васильевич ее на этот шаг вынудил. Примерно догадываюсь, почему так поступил Максимилиан. Княжич всеми силами пытается завоевать Натали, вот только он допустил очередную глупость. Если, а точнее, когда Сухарева узнает, что он вынудил ее подругу так поступить, то получит отворот-поворот. Я слишком хорошо знаю баронессу и через что она когда-то прошла, а потом и мы с ней. Почему-то мало кто учитывает, что наши с Натали отношения давно переросли в родственные. По факту она моя младшая сестра, а я для нее брат. Со стороны это незаметно, да и даже для друзей остается загадкой. Раз Софья собралась отчислиться, то это меняет дело, потер висок правитель. Получается, ты на нее не претендуешь и отпустишь. Такого не говорил, отрицательно качнул головой, однако, вашу дочь уважаю, но понимаю, что и она способна ошибаться. И как твои слова понимать? Насупился Степан Васильевич. Учти, не потерплю, если ей больно сделаешь. И, уж прости, но рядом с ней обязан оказаться более достойный человек, способный принести пользу империи. Подумай над моими словами. Империя большая, рабочие руки везде требуются, в том числе и в отдаленных гарнизонах. Не боишься, что сошлю? Простите, но я волен сам распоряжаться своей жизнью, парировал я слова правителя, чем того точно из себя вывел. Эмоций Коршунова даже не сдержал щит, гнев полыхнул с такой силой, что чуть не ослепил. Однако, моя ящерка в долгу не осталась, и в ментальном поле образовался столб стихийного огня, готовый отразить атаку. Мало того, я четко ощутил, как где-то испуганно заерзала саламандра Софи. «Ты мне собрался противостоять?» – удивленно спросил император, первым желанием которого было нанести удар, но он сдержался. «Нет, только защищаться», – покачал я головой. «Степан Васильевич, мне власть даром не нужна, хочется спокойствия и счастливой жизни. Любые передряги, в том числе и в империи, не по мне. А что ж ты тогда убил помощника германского посла? Спровоцировать войну не побоялся? Хаем, ему и про Бергера известно. Честно говоря, не очень-то удивлен, возможности императора чуть ли не безграничны. Конечно, улик против меня у него нет. Скорее всего, отыскали какого-нибудь свидетеля или сделали однозначный вывод по косвенным признакам. Будут ли признание выбивать? Не удивлюсь и такому повороту событий, чтобы как преступника выдать на суд немецкой стороне, чем немного отодвинуть вооруженный конфликт. А война точно не за горами, как и беспорядки внутри империи. Печально это признавать, но кто-то ведет грамотную агитацию среди рабочих, составляющих большую силу. Понимает ли это Коршунов или полагается на своих министров и военных? Кажется, что пока власти правителя ничего не угрожает, но если начнет допускать промахи, даже незначительные, то все способны в одночасье измениться. Того, кто организовал на вас покушение, а до этого схожий яд имелся на острие шпаги, который меня на дуэли проткнул граф Минин. Увы, господин Бергер отказался со мной говорить и сразу же ринулся в атаку. Мне ничего не оставалось, как ответить, спокойно сказал я и увидел, что император кивнул, соглашаясь с какими-то своими мыслями. «Ладно, будем считать, что этого разговора у нас не было», – неожиданно заявил Коршунов. «Твою информацию проверю, осмыслю и еще раз встретимся. Вот только дочери голову не дури, постарайся от нее держаться подальше. А если не смогу?» – спокойно задал вопрос, твердо глядя на отца Софи. «Я тебе уже предупредил, не нарывайся. Знаете, когда душа раскалывается на две половинки, а одну из них отнимают, то теряется смысл в жизни», — ответил я, а потом встал с кресла. «Могу идти, ступай», — потер щеку Степан Васильевич, а потом неожиданно хмыкнул и добавил. «Провожать тебя не будут, выход сам найдешь». Я вежливо попрощался и покинул кабинет правителя. Странная аудиенция, в том числе и напутственные слова Коршунов произнес с определенным смыслом. Вот только каким? Впрочем, мне это безразлично, никогда ни на кого не оглядывался и не собираюсь. Хотя, нет, вру, желание дам уважал, до определенной степени. Если те желали заполучить на пальчик колечко, то это игнорировал. Насчет своего отношения к Софи далеко не все императору поведал, но, что удивительно, сомнения у него зародил. А ведь я готовился к драчке, предполагал, что окажусь на нарах. Ну, отчет себе отдаю, что с боем уйти из резиденции вряд ли смогу. И дело не в умениях и возможностях, зачастую численный перевес встает на первое место. И потом, кем бы оказался, положи тут охрану императора. Но и сдаваться без боя не собирался. Получилась этакая патовая ситуация. Ведь и просто так арестовать ректора университета тоже сложно. Мгновенно скажется на популярности среди студентов. А про передачу немецкой стороне за подозрение в убийстве их человека и вовсе получит осуждение во всех слоях общества. Или император пытался взять меня на слабо, не получилось и следующий шаг правителя окажется предсказуем, чьими-то руками организуется мое очернение в глазах общественности, начнут всплывать нелепые истории. Появятся недовольные, начнутся проверки, а потом вскроются и вовсе нелицеприятные факты. За какое время это возможно провернуть? Не за день и не за два, а вот за пару недель легко. Поэтому первым делом следует обезопасить госпожу Лисицыну и ее сестру. И почему я тогда здесь? Буркнул себе под нос, оказавшись перед какими-то покоями. Пока размышлял, то двигался по памяти, точнее, так думал, а забрел в крыло, где проживает княжна. Честное слово, неумышленно. Изначально планировал покинуть резиденцию, чтобы охрана это видела и сразу вернуться, воспользовавшись рунными плетениями, которые хрена с двух кто обнаружит. Удивительно еще, что никто не остановил меня, это место, мягко говоря, не для посещений. Разрешите? Пару раз стукнул в дверь. Открыто, донесся из покоев голосок княжны, какой-то надтреснутый и безучастный. Она даже не поинтересовалась, кто к ней и зачем пожаловал. А если бы это оказался кто-то вроде графа Минина, ну, он-то уже точно не придет, но, подозреваю, имеются и другие наглецы. «Софи, ты где?» – позвал я, переступая порог гостиной. «Не скажу, не ищи меня и забудь, как-нибудь переживу, а если и нет, то это не твоя будет проблема», – раздался голос девушки, а потом она показалась в дверях, ведущей в какую-то из комнат. Видок у княжны еще тот, прическа растрепалась, лицо припухло, сама пошатывается, в одной руке держит бокал, а в другой полупустую бутылку вина. А вот если ее ауру просканировать, то не скажешь, что пьяная. Хороший и качественный щит выставила, скрывая свои эмоции. «Ты напилась?» – задаю очевидный вопрос. «И что?» – усмехается Софи. «Ты мне во сне прочтешь нотацию?» «Нет, не выйдет». Погрозила мне бутылкой, из которой на ковер вылилось немного красного вина. «Слушай, тебе срочно надо прилечь», – качаю головой. «А я и так сплю, от тебя даже во сне никак не избавлюсь. Вот почему все так, какой из этого выход? Не готова погубить жизнь брата, он для меня слишком дорог». Она надула губы и, развернувшись, пошла вглубь своих апартаментов, а потом позвала. «Саша, ты чего не идешь, или решила испариться? Применить ли руну трезвости или повременить? Как-то неправильно устраивать ей допрос в таком состоянии, но если опьянение пройдет, то ведь ничего не скажет. Упрямство ей не занимать, и все же, после такого окажусь в ее глазах подлецом и сволочью. Не готов с ней так поступить, сам себе не прощу. Софи, хватит пить, возмущаюсь, когда та наливает в бокал вино, а ты мне не указывай», — хмурится девушка. «Теперь с тобой и не увидимся-то, да ты и не простишь меня, что так поступила. А куда мне деваться? Выбор-то небольшой, или так, или сяк». Она печально вздохнула и залпом выпила вино. О чем она пытается сказать, не понимаю, но уточнять не хочу. «Голова на утро будет болеть», — предпринял я еще одну попытку урезонить Софи. «Хватит пить». «А еще меня отругала подруга и пригрозила бросить», — жалобно сказала княжна, а потом опустилась на ковер и прислонилась к спинке кровати. «Тошно мне, сложно тебя из своей души вырвать», — она посмотрела на меня, нахмурилась, потребовала. «Так, иди ко мне, обними и поцелуй. Это же мой сон, и я в нем могу приказывать». «Только не мне», — усмехнулся я. «Ложись-ка ты баинькать, а завтра приедешь в университет и получишь дополнительное задание за прогулы. Про отчисление забудь. И вообще, выброси дурные мысли из головы и живи своей жизнью». «Не могу», — протянула моя собеседница и зашарила рукой под кроватью. «Где-то тут еще бутылочку заныкала, которую украла из винного погреба. Упс, пустая», — потрясла вытащенной бутылкой, икнула и продолжила бурчать. «Не беда, их 5 штук притащила, значит, есть еще, все выпить не могла. С одной стороны, интересно за ней наблюдать, даже пьяная она милая и хорошенькая. Вот только чем дольше я ее в таком виде вижу, тем потом ей будет сложнее мне в глаза посмотреть. Следовательно, примирение отложится. Хм, а что, если ее к себе в поместье отвезти и велеть Михайла позаботиться? Старый слуга спит и видит, чтобы с кем-нибудь сошелся, женился и в доме появились детишки. Не напейся она так, то скорее все так бы и поступил. Спокойно поговорить и объясниться мы тут точно не сможем. Пить не дам, сказал я и отобрал бутылку у княжны. Мельком взглянул на этикетку и мысленно усмехнулся. У любого сомелье случился бы удар, узнай тот, как такое выдержанное вино употребляется. Налей, — выставила Софи в мою сторону бокал. Неужели пожалел? Ты права, — улыбнулся девушке и поставил бутылку на журнальный столик, отобрал у подруги бокал и туда же его пристроил. Иди, я тебя обниму, — развел в стороны руки. Удивительно, но Софика мне прильнула и крепко обняла. Погладил ее по волосам и покачал головой. Кто-то мне ответит за то, что до такого состояния девушку довел. Интересно, что со мной сделают, когда Максу рожу набью? Не казнят же. Конечно, следует убедиться, что это его рук дело, но больше некому. Минако сейчас занята личными проблемами и ничего вокруг не замечает. Правда, Натали давно не видел, но в ней уверен, та на опрометчивые поступки не отважится. Характер не тот, не осмелится на близость с княжичем, в этом они с Софи разные, как ни странно. Или и тут ошибаюсь? Сейчас тебя уложу, а утром ты обо всем еще разок подумаешь. Без эмоций, прислушиваясь к тому, что велит сердце. Хорошо, Шепчу девушке на ушко и осторожно направляю на нее успокаивающее заклинание. Софи морально вымоталась, ее организм истощен, прямо в объятиях уснула и засопела. Проблема случилась в том, что отпускать меня ни в какую не пожелала, вцепилась мертвой хваткой. Пришлось помучиться, прежде чем уложил ее на кровать. Честно говоря, так и не понял, как из пиджака вылез, а судя по тому, как она его к себе прижала, то отбирать бесполезно, только содержимое карманов вытащил и осторожно покинул покои девушки. Поразмыслив, выставил на двери защиту и магический замок навесил, который только княжне и ее отцу под силу снять. Надеюсь, когда завтра проснется, то мириться придет. Охрана резиденции меня провожала подозрительным взглядом. Подозреваю, что не понимают, где пиджак потерял. Впрочем, сейчас не до того, кто и что подумает. Мысли заняты другими проблемами, с которыми необходимо быстро разобраться. Александр Иванович, какая встреча? Вылез из автомобиля Максимилиан. Далеко ли путь держишь? Давай тебя подвезу, если вас это не затруднит. Максимилиан Степанович, ответил я и удовлетворенно увидел, как у парня вильнул взгляд, а еще он недавно заработал от кого-то пощечину. Чья ладошка по его щеке ударила, для меня не секрет. Другой вопрос, за что и какое последовало продолжение. Глава 18. Собрать информацию. События глазами Софи Коршуновой. Княжна проснулась от громкого стука, но не сразу сообразила, что происходит. В голове поселился дятел и долбит, а еще в дверь кто-то ломится и грозит ее выломать. Софи, прижимая к груди что-то для себя очень ценное, но не понимая, что это такое, поспешно направилась в сторону криков. Мельком глянула на себя в зеркало, стоящее на комоде, и ужаснулась. Пожалуй, если сейчас выйдет, то ее за привидение примут, если кого не похуже. Тушь с губной помадой размазались, волосы напоминают воронье гнездо, глаза красные, а само лицо опухшее. Вечер удался, буркнула девушка и перевела взгляд на свои ноги. Позор, какой позор, покачала головой, рассматривая большой палец, высовывающийся через дыру в колготках. Что за шум, подошла она к двери. Ваша светлость, простите, но уже почти полдень, а вы не завтракали и к себе никого не пропускаете. Мы переполошились, донесся голос преданной служанки. Софина пару секунд задумалась, а потом уточнила. Мари, ты там одна? Нет, со мной дворецкий, трое стражников во главе с поручиком, а Олю отправили за плотником, раздался шепот из замочной скважины. С вами все в порядке? Нормально, зябко передернула плечиками княжна. Вели всем, от моего имени, пойти прочь. Тебя одну впущу. В последнем Софи почему-то не совсем уверена, прислуга имеет ключи от ее покоев, магическая защита их также пропускает. Засов на двери не заперт, однако, структура магического плетения княжне незнакома. Или она ее поставила, когда напилась. Пальцы продолжают сжимать что-то дорогое и близкое. Софи непроизвольно поднесла к лицу какой-то непонятный предмет одежды и вдохнула до боли знакомый и приятный аромат. «Пиджак», — резюмировала княжна и почувствовала подступающий жар. «Его пиджак», — повторила она и наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что вчера произошло. «Я раздела господина Воронова или он меня им укрывал? Госпожа, у дверей я одна, впустите меня», — отвлек княжну голосок Марии. «Заходи», — буркнула хозяйка покоев, прикоснулась кончиком пальца к защитной руне, виденной только ей одной, и замок щелкнул. Служанка попыталась открыть дверь, но у нее не получилось, о чем она сообщила княжне. Присмотревшись к установленному плетению, София убедилась, что не она его ставила. Ей неизвестно такое сочетание рун, предстоит разобраться, на что эта защита способна и как действует, но не сейчас. Княжна отворила дверь и впустила Марию. «Ваша светлость, божечки, что с вами?» — всплеснула руками служанка, как только переступила порог апартаментов. «Плохо выгляжу», — мрачно поинтересовалась Софи, пытаясь вспомнить, что вчера происходило. «Непривычно», — дипломатично заявила Мария и прикусила губу, стараясь скрыть улыбку. «Вы одна?» — шепотом спросила и кивнула на пиджак в руках своей госпожи. «Наверное», — округлив глаза, тихо ответила София и привалилась к стенке, испугавшись, что Саша где-то в ее покоях, а она в таком виде. «Иди и проверь, нет ли у меня гостей», — дала указание служанке, а сама поспешно активировала сторожевую сеть и только после нее использовала малое целебное заклинание, на большее нет ни сил, ни запаса магии. Мария приподняла подол платья и шустро обежала все комнаты, заглянула в уборную и ванную, Даже проверила, не прячется ли кто в шкафах и под кроватями. «Госпожа, никого», немного растеряна и с сожалением в голосе доложила служанка. «Уже легче», выдохнула Софи, и чуть слышно буркнула. «Но не намного. Сделать ванну, а потом принести завтрак?» спросила Мария. «Да», подтвердила княжна, подумала и добавила. «Никому об этой вещи не говори», кивнула на пиджак в своей руке. «Чай не дура», честными глазами уставилась на госпожу Мари. Софи мысленно вздохнула, у ее горничных есть один недостаток, болтливо и ничего с этим не сделать. Не руну же молчания по каждому поводу накладывать, да и никаких далеко идущих выводов никто не сделает. Конечно, Марию ее товарки прижмут к стенке и начнут выпытывать, что та в покоях госпожи увидела. Сколько продержится горничная, какое-то время поважничает, набивая себе цену, а потом все выложит, в том числе, что ей было велено обыскать покои на предмет наличия гостей. Софи мысленно простонала, когда представила эту сценку. «Ну, вы же понимаете», оглядывая сгорающих от любопытства слуг, заявит Мари, что нашу госпожу интересовал только один гость, чей пиджак она нежно к груди прижимала. И, кстати, судя по лицу, то рыдала долго. Неужели он ее бросил? Какой мерзавец! Слуги зашумят, послышатся угрозы, а потом кто-нибудь спросит: «Так чей пиджак-то? Кто нашу госпожу обидел?» И вот тут-то начнутся строиться предположения, делиться наблюдениями, вспоминать, с кем Софи вальсировала. Договорятся до того, что припишут ей несколько любовников. Не забудут и господина Воронова в этот ряд включить. Хм, кстати, а что Саша в резиденции делал? Если он у меня пиджак оставил, то как вышел? В одной рубахе. Софи простонала и с головой окунулась в воду, а потом вынырнула и стала отфыркиваться от лезущих в нос мыльных пузырей. Мари не поскупилась, взбила столько пены, что та огромными шапками из ванны на пол сползает, а память к княжне начинает тихонько возвращаться. Она вспомнила, как тащила в покое бутылки с вином, стала напиваться, а потом ей привиделся сон, в котором явился господин ректор. Именно он ее укладывал, не давал пить, обнимал и шептал приятные слова. Мерзавец, даже ни разу не поцеловал. Софи хлопнула ладошкой по воде, и пена полетела во все стороны. Или я не запомнила, задалась вопросом, а потом призадумалась. Нет, но как он остался без пиджака? Хм, могла бы и больше с него одежды стащить. Он же не сильно сопротивлялся. Когда же Софи поразмыслила и поняла, что ей с господином ректором предстоит вскоре встретиться, то обрадовалась и одновременно испугалась. Что про нее Саша подумал, когда она так с ним обращалась? Не посчитал ли ее безрассудной и легкодоступной? Но пиджак, как ни крути, а отдать надо, не воровка же я. Сама себе сказала девушка и ощутила, как настроение стало приподниматься из-за того, что вскоре увидится с Александром. Правда, она так и не знает, что делать и настаивать ли на разрыве их отношений. А может извиниться и попросить прощения, упасть в его ноги, обхватить и умолять, как это делают в женских романах, или прижать к стене, вдавиться в него всем телом, заставить ощутить желание и прямо там ему отдаться. «Да что за мысли-то?» – воскликнула София и замахала перед лицом руками, чтобы немного охладиться. Через какое-то время, немного успокоившись, княжна глубоко задумалась. Ей радостно, что Саша от нее не отказался, но сама не знает, как поступить. Повествование от лица господина Воронова. К господину Сучкову удалось отправиться после полудня. Утром возникло слишком много дел. Приходил уже знакомый дознаватель и беседовал со спасенным пареньком и владелицей трактира. Общение происходило в моем присутствии. Специально на этом настоял, что таковы правила университета и обязан защищать всех, кто на его территории. Юрий Валерьевич не очень-то такому обрадовался, но я спокойно заявил: «Господин Смирнов, они оба мои пациенты, которых спас и пока не поправится, ощущаю себя за них ответственным. В том числе и сам готов пояснить, что произошло в трактире. Мы с дознавателем находились в моем кабинете, до начала занятий оставалось 10 минут. Подозревал, что Юрий Валерьевич специально так подгадал, чтобы от меня отделаться. Вот только расписание уже перекроил, профессору Штерну поручил студентов занять, а лекции по рунной магии перенес на неопределенный срок. Мы уже выявили, что разбушевалась огненная стихия, которую принесли в кувшине. К сожалению, женщина погибла, ее использовали в качестве посыльной и знать она ничего не могла», спокойно ответил дознаватель и подозрительно на меня посмотрел. «Как-то вовремя вы там оказались. Не считайте, что такие совпадения дают пищу для размышлений. Без фактов и улик, хмыкнул я, вы же профессионал, понимаете, что свои измышления к делу не пришьешь. Александр Иванович, вы сильный противник, но нет тех, кто не совершает ошибки. Если тот является преступником, хмыкнул я, в общем, мы с ним отправились пообщаться с владелицей сгоревшего трактира и ее приятелем, и там разговор не задался. Девчушка заявила, что знать не знает, почему ее хотели убить, а заведение спалить. Паренек и вовсе выставил себя невинной жертвой и поинтересовался, а не причитается ли ему компенсация от империи. «С какой такой стати?» – опешил дознаватель. «Но вы же не исполнили свой долг и тем самым подвергли меня опасности», – лежа на кровати, – объяснил Илья. Ушел дознаватель ни с чем, а я констатировал, что паренек идет на поправку и к вечеру, если Лисицына проведет пару целительских сеансов, его можно выписывать. А чем детишкам и объявил. Вот только их такое известие не обрадовало. «Чего-то опасаетесь?» – задал вопрос парню и девушке. Молодые люди переглянулись, но отвечать не стали. Я ушел, но не успел вернуться в здание университета, как меня догнала Елена и стала умолять вернуться.